размышляй, и да будет разум твой подобен чаше. Пусть будет глубоко твое страдание, страдание разума от того, что сосуд, в который он помещен, из материи, одолеваемой бессмыслием. Пусть мыслящий борется не с телом, а с его бессмыслием. Мыслящий всегда несчастен, ибо позади него путь, ограниченный рождением, а впереди путь бесконечный. Нужна сила, чтобы идти вперед. Смерти нет. Кончается страница, близится молчание. Прочти. Может быть, ты знаешь больше, тогда ты впереди всех. Навк был потрясен жизнью этого разума, одинокого, страдающего, неподвижного, отверженного вселенной и временем. Он высвободил лист из-под острия иглы и перевернул. Книга была исписана на треть. Навк попытался приподнять исписанные листы, но увидел, что они слиплись и проржавели насквозь. После седьмой пещеры долго тянулся пустой тоннель. «Странные сокровища у хозяев», — задумчиво произнес Навк. «Все машины в мире являются разновидностями или сочетанием этих», — ответила девушка. «Для хозяев они были истиной, а только истина может быть сокровищем». Каменная тишина была полна бесплотных, как тени, звуков на грани человеческого восприятия, словно тихо переговаривались души хозяев, сопровождая путников своим шепотом. Но вот бледный свет растворил мрак в дальнем конце коридора. По мере приближения он сконцентрировался в прямоугольник выхода. Навка и Дождилика достигли его и замерли на пороге пораженные. В зале, своды которого уходили в неоглядную высоту, стоял, излучая белое сияние, их парусник. — Как он сюда попал? — воскликнул Навк, оправившись от замешательства. — Мы же оставили его наверху. — Это какой-то секрет хозяев, — начала была Дождилика, но Навк, схватив ее за руку, потащил к кораблю. — На острие причальной иглы парусник вздымался в черный простор над головами, огромный и невесомый, словно выдох вечности. Его изогнутые, похожие на натянутые луки, упругие обводы, словно рассекали мрак. Борта ощутимо кругло выступали из темноты пещеры. Мачты и бушприт, как лучи, летели вперед и вверх, пронзая слепой воздух. Ареи и весь такелаж на луках обводов натянулись тетивами, чуть звенящими в подземелье. Все огромное оперение парусника было спущено, и каждый парус был надут, хотя в пещере не было ветра. — А ведь это не наш парусник, — вдруг сказала Дождилика. — То есть это вовсе не парусник? — Как это? — пробормотал Навк, но вдруг и сам понял, что даже хозяевам не под силу обуздать и стреножить их вольный корабль. Этот парусник был из чистого серебра. — Как он похож, — сказал Навк, обходя корабль. — Ты никогда раньше не слыхал о нем? — Нет. Клянусь, я сама придумала парусник. — Как красиво! — с болью восхитился Навк. — Как же красиво они его сделали! Наш лучше! Конечно, наш живой. Но зато этот бессмертен. Они пересекли темный зал и увидели на возвышении слабо освещенную резную беседку. Они остановились между двумя тонкими витыми колонками, поддерживающими над беседкой ажурный купол. Посреди беседки на дне каменной чаши блестела чистая родниковая вода. Это последняя стена сокровищницы Пскемта. «Здесь бьет заповедный ключ Синистер», — сказала девушка. «Мы должны испить из этого источника». «Ты хочешь, чтобы мы стали хозяевами?» — удивился Навк. «Не в этом дело. Просто Синистер — последний источник такой воды в галактике. Только здесь можно было брать воду, которой корабли вспаивали первых людей, рожденных в их чреве. «Знаешь, — напившись, — сказала Дождилика, — когда у нас будут дети, у нас ведь не найдется времени, чтобы среди всех чудес галактики снова отыскивать Пскемт, надо взять воды с собой».